суд присяжных в Англии вел Карл I Стюарт. И сейчас же был казнен, — добавил он в полголоса, наклоняясь ко мне, чтобы не вводить в соблазн воспитанников. Я всегда говорил государю о необходимости уничтожить это вредное учреждение, — продолжал он свою беседу со мной и с Таганцевым. Я прямо это говорил. Знаете, я всегда прямо. Я ведь имею eine gewisse Narrenfreiheit, — прибавил он с трогательным добродушием. Gewisse Narrenfreiheit — известная дерзость шута. Вот теперь это дело, ведь это ужас. Как можно было оправдать? Но у себя этого я терпеть не намерен. Я решил, что чины и воспитанники училища должны подать государю адрес и выразить свое негодование по поводу оправдания Засулич и неправильных действий суда присяжных вообще. Нельзя оставлять отправление правосудия в руках этих сапожников. Я хочу прочесть вам проект адреса, написанный мною сегодня ночью. Вчера еще я приказал Алапеусу и Дорну, инспектор классов, чтобы все было готово к подписанию адреса воспитанниками и преподавателями. Но я желаю знать ваше мнение о редакции. Надо торопиться. И он пошел к своей конторке, на которой лежал какой-то исписанный лист. Смущение и тревога Алапеуса, который, сделавшись недавно директором, конечно, не решался возражать принцу, становились понятны. Затеялось и летело на всех парах к исполнению дело бессмысленное и ничем не сообразное. Таганцев иронически улыбался и молчал, очевидно, предоставляя мне объясняться с принцем. «Позвольте, ваше императорское высочество, прежде чтения проекта адреса, обратить ваше внимание на совершенную необычность такого заявления перед государем со стороны воспитанников учебного заведения. Я не знаю ни одного случая подачи подобного адреса». «Как? А адресы университетов по случаю выстрела Каракозова и по поводу недавней войны?» «Да, такие адресы были поданы, но война есть событие, касающееся всей страны от мала до велика. Да и адрес этот был подписан лишь профессорами, желавшими доказать, что идея борьбы за славян находит в себе сочувственный отголосок и в ученом мире. Адрес по поводу 4 апреля содержал в себе выражение радости о спасении любимого монарха. Не знаю, подписывали ли его студенты, но не сомневаюсь, что ваше высочество не допускаете мысли об отождествлении покушения на жизнь государя с покушением на жизнь Трепова. Стрела попала в цель, и принц в негодовании забормотал: «Ах, как можно, как можно? Какое мне дело до Трепова? Но вот эти присяжные...» «Присяжные, ваше высочество, установлены законом, данным государем. Учреждение этого суда санкционировано державной волей. Удобно ли, чтобы ученики, готовящиеся быть специальными служителями закона и государственных учреждений, выражали свое порицание в форме суда, установленной государем? Отчего тогда не допустить порицаний с их стороны и другим государственным учреждениям? И кто же будет порицать? Мальчики, не знающие жизни, и никогда даже и в суде-то не бывавшие. Притом они готовятся в судьи, прокуроры, адвокаты, и, следовательно, к постоянному соприкосновению с судом присяжных. Что, если государю не угодно будет даже и после адреса уничтожить этот суд? В каком неловком, недостойном положении будет впоследствии эта молодежь, действуя рука об руку, в неразрывной связи с судом, о негодности и вредоносности которого она торжественно свидетельствовала перед своим государем? А что, если при том, познакомясь с судом присяжных, многие из этой молодежи найдут свое мнение о нем, высказанное в адресе, легкомысленным и поспешным? Помянут ли они добром училище, в стенах которого их принудили к протесту, заставляющему их с годами опыта устыдиться? И уверены ли вы, ваше высочество, что государь, прочитав этот адрес, отменит суд присяжных?» Принц покраснел, грустно поник головой и пробормотал: «Нет, я не уверен, нет. Государь этого не сделает, потому что...